почему? Что почему? Почему так мало? А почему, собственно говоря, это вас так интересует? — спросил я, без приглашения усаживаясь на стул. Он выпучил глаза, набрал воздуха и гаркнул, что было силы, прямо мне в лицо. Убийство! «Уж не убила ли она Лунина?» — предположил я, рассмеявшись. Ужасно хотелось курить, но я воздержался. Давно известно, что к сигарете тянется тот, кто нервничает. МакГроу поедал меня глазами, но я за себя не беспокоился. Я давно убедился, что когда вру, вид у меня, как, впрочем, и у большинства врунов, абсолютно честный. Наконец он отвел взгляд и заметил. «Все может быть». «Слабый ход». «Это верно», — равнодушным голосом отозвался я, предложил ему сигарету и закурил сам, а затем добавил. «По-моему, это дело рук Сиплова». «А разве он там был?» — сквозь зубы, а не в нос, как обычно процедил МакГроу. «Где там?» «У Брент? Где же еще?» «Да нет», — сказал я, потирая лоб. «Как же Сиплый мог быть там, если в это время он убивал Нунена?» «Плевать мне на Нунена!» — заорал исполняющий обязанности шефа полиции. «Вы мне зубы не заговаривайте! Не о Нунене сейчас речь!» Я посмотрел на него, как на безумного. «Вчера вечером была убита Дина Брент», — сообщил он. «Да? А теперь отвечайте на мои вопросы». «Пожалуйста. Сначала вместе с Нунаном и остальными я был у Уилсона. Затем около половины одиннадцатого я зашел к Дине Брент сказать, что уезжаю в Теннер. Мы договорились в тот день увидеться. Пробыл я у нее минут 10, не больше. Промочил горло и ушел. У нее никого не было. Я, по крайней мере, никого не видел. Когда ее убили? И как?» Оказалось, что МакГроу сегодня утром послал к Дине двух сыщиков, Шепа и Венмена, узнать, не могла ли бы девушка помочь полиции задержать Сиплова по подозрению в убийстве Нунена. Сыщики явились к ней в 9:30. Входная дверь была приоткрыта. На звонок никто не ответил. Они вошли и увидели, что Дина лежит мертвая на полу в столовой с ножевой раной в левой груди. Доктор, который осмотрел тело, сказал, что девушка была убита около 3:00 утра узким острым предметом примерно 6 дюймов в длину. Ящики письменного стола, шкафы, чемоданы были, по всей видимости, тщательно обысканы.